Одним из основополагающих мотивов египетской культуры была вера в то, что человеческая сущность, ее метафизический двойник Ка, не умирает вместе с телом человека, но продолжает жить, либо переселяясь в скульптурное изображение человека, либо возвращаясь обратно в свою телесную оболочку, если та не подвержена тлену. Если Ка некуда возвращаться, то душа будет бродить по этому свету и беспокоить живых. Хотя понятие «душа» не вполне точно характеризует идею Ка. Изначально оно олицетворяло жизненную силу богов, служило воплощением их могущества. Впоследствии Ка стала приписываться всем людям. Ка стала являть собой не просто жизненную силу или второе «я», оно стало определять судьбу человека, рождалось вместе с ним, разделяя все духовные и физические функции, было неразрывно связано с ним как при жизни, так и после смерти. По этой причине в гробницах размещали портретные статуи умерших, вместилища Ка. Очень важным фактором в таких скульптурах являлось подобие. Ведь Ка, покидавшее тело человека в период бальзамирования, должно было вернуться в верную гробницу. Благодаря достаточной реалистичности портрета, Ка возвращалась в предназначенную для него скульптуру и не ошибалась адресом. В Лувре хранится очень ценный образец скульптурного портрета. Это статуя хранителя царской печати Нахти. Гробница влиятельного чиновника Нахти уже более 4000 лет. На входе в часовню были найдены две большие деревянные статуи в натуральную величину, изображающие умершего. В гробнице вокруг саркофага лежали другие более мелкие изображения Нахти. Возле расписанного деревянного саркофага помещены композиции, представляющие сцены из жизни Нахти, женщин с ношами и уменьшенные копии оружия и инструментов. Статуя, представленная в зале египетских древностей, является очень ценным экспонатом благодаря материалу, из которого она изготовлена, а также мастерству изготовления и искусности, с которой вырезано лицо. Скульптура выполнена из акации, древесина которой является довольно ценной. Экспонаты, извлеченные из гробницы, поделили между собой Лувр и музей Каира. Все эти реликвии дают представление о том, какие посмертные почести воздавались в те времена знатным людям.